Студия «Медиакнига» представляет. Юрий Никитин. Возвращение Томаса. Читает Александр Чернов. Предисловие. Любители нон-стоп-экшена скажут с разочарованием, что Никитин ударился в религию и закатил зануднейшую проповедь о добре и зле. Ишь, даже Олег, на что уж упертый язычник, и тот о христианских ценностях. Не чтобы автору забацать отпадный роман о вампирах, оборотнях, некромантах, ведьмах. Революционно подоказывать, как и стадо других продвинутых, что нет добра и зла, что такие понятия фигня, все относительно. Вампиры могут быть добрыми и замечательными. Ну, как уже стали добрыми и замечательными. Киллеры, проститутки, наркоманы, воры, насильники, извращенцы и прочая вчерашняя дрянь. А сегодня эталон для подражания. Но нет уж, никакой читательский интерес и никакие тиражи не заставят писателя написать хоть строчку о добрых некромантах, если он, конечно, писатель, а не... И никакие вампиры не могут быть хорошими по определению. Вообще, романы о хороших вампирах, как и прочих персонажах стороны зла, могут читать только те, кто разбивает лампочки и зеркала в лифте, срет в подъездах и на лестнице, расписывает стены похабщиной и разбивает бутылки возле домов. Что? Это вы еще не делаете? Ничего, будете. Уже первый шаг сделали, если читаете о хороших вампирах или о хорошей нечисти, о некромантах. А не отдергиваете с омерзением от таких книг руки в книжных магазинах. Никакая революционность не может оправдать пропаганду зла, насилия, воровства, предательства, вероломства. Всегда будут добро и зло. Всегда. Писать, что проститутки или вампиры могут быть хорошими, это доказывает, что можно не учиться, не ходить в школу вообще, не работать, а подворовывать, приторговывать наркотой, что можно грабить и стать богатым и уважаемым членом общества. Да, у таких книг толпы благодарных читателей. Как же, выразили тайные чаяния. На это всего лишь рубить бабки на жадном интересе подростков к якобы запретному. На их страсти спорить с общепринятым, опровергать авторитеты и вообще бунтовать везде и против всего. Неинтерес к христианству заставил написать эту книгу, а растущая популяризация зла. Она заметна в обилии книг, фильмов и байм о хороших оборотнях, о хороших киллерах, о хороших мафиози, об удачливых грабителях, о замечательных наркоторговцах, которые с нуля заработали миллиарды и ничего им за это не было. Не противясь этому злу, вы даете ему разрастаться, но как-то забываете, что и самим придется жить в этом зле, где проституткой будет не одна шлюшка из вашего класса, а все, в том числе и ваша невеста, жена, а потом станет ею дочь, а сынок начнет приторговывать наркотиками, но подцепит СПИД и склеит ласты раньше, чем разбогатеет, если не повезет попасть за решетку. Как человек старой школы, у которого непоколебимые нравственные принципы постоянно руководят творческим процессом. И я написал эту книгу. И хрен с теми читателями, что предпочитают о хороших вампирах, прелестях зла, благородных некромантах и честных проститутках. У меня ни один герой никогда не станет на ту сторону. И никогда не будет поэтизировать то, что за гранью.